Глава 4. Эльфийский город мало похож на те, к которым я привык. У него нет стен, которые бы его ограничивали, и нет зданий, которые соприкасаются стенами друг с другом. Площадь он занимает гораздо большую, чем человеческий. Когда перестали встречаться жилые Меллорны, время уже далеко перевалило за полдень. Я шел чуть позади Оли Летеар, изредка позвякивая цепью. Другой конец цепи она намотала на руку. Девушка шла, не глядя по сторонам, погруженная в размышления. Странное поведение отца не давало ей покоя. Я часто оглядывался назад, опасаясь увидеть погоню. Был уверен, что Оу Летеар, как только проснется, примет меры для того, чтобы остановить мой побег. Не думаю, что мою угрозу его дочери он воспринял всерьез. Я не могу быть все время на стороже, и прикончить меня так, чтобы я не успел причинить вреда и Штрил, не составит труда. Именно поэтому я не собирался возвращаться к людям тем же путем, каким меня вели первородные. Можно было бы попытаться, если бы со мной был кто-нибудь из моих друзей, Биар или Хамелеон, да любой из моих подчиненных. Можно было бы прикрывать друг другу спину, следить за первородными, спать по очереди и не выпускать из вида заложницу. Одному уследить за всем невозможно, особенно если меня будут искать. Мне нужно было сделать что-то нестандартное, и я давно понял, что именно. Заодно и любопытство свое удовлетворю. Наконец, Оли Летеар решила остановиться на привал. Мы изменили направление пути, и через несколько минут я услышал шум воды. Здесь протекал небольшой ручеек. Около него камнями было выложено кострище. Меллорнов здесь было меньше, и было уже не так тепло, так что костер был необходим. Рядом с кострищем была сложена куча хвороста. В общем, стоянка была отлично подготовлена. Здесь явно часто отдыхали. И Штрил укрепила мою цепь на дереве, а сама принялась разводить костер. Я решил, что более удобного момента в ближайшее время не представится. Дождавшись, когда девушка склонится над костром, я открыл замок на ошейнике, выхватил кинжал из-за голенища и, подскочив к первородной, упер его ей под основание черепа. «Оли Летеар, я буду вам очень благодарен, если вы избавитесь от своего оружия», — тихо произнес я. Девушка замерла от неожиданности и явно не понимала, что я говорю. Тогда я слегка ударил ее рукоятью в висок, не слишком сильно, она даже сознание не потеряла, но покачнулась и чуть не свалилась в разгорающийся костер. Я придержал ее за плечо, и пока она не пришла в себя, снял с пояса кинжал и уруми, а также отбросил подальше колчан со стрелами. «Тебя будут искать и найдут!» — прошипела она, как только смогла говорить. «Безусловно. Тем более, что вашему отцу известно о моем побеге». Глаза ее расширились от удивления. Кажется, она начала понимать. «Я заставил вашего отца отправить вас раскрывать несуществующий заговор, потому что иначе я угрожал убить и его, и вас», — пояснил я. «Я также обещал, что отпущу вас, как только выйду из леса, но успею прикончить в случае, если замечу погоню». Оли Летеар молчала, но глаза ее блеснули. «Я не сомневаюсь, что как только ваш отец оправится от раны, он пошлет за мной достаточно первородных, чтобы они смогли прикончить меня задолго до того, как я смогу их обнаружить. Поэтому мы не пойдем в сторону Пилары. Мы с вами, Оли Летеар, сейчас по широкой дуге обогнем город и пойдем к другому краю вашего государства. Очень мне любопытно посмотреть на знаменитые степи орков. Мы покинем лес, немного углубимся в степь, а там я вас отпущу, как и обещал вашему батюшке. Что я буду делать дальше, вас не касается, да и не должно быть интересно». Оли Летеар расхохоталась. «Ты собираешься в одиночку пройти степями орков? Лучше сразу сдайся и давай вернемся в город. Обещаю тебе легкую смерть». «И все-таки я рискну. По крайней мере, может быть, увижу что-нибудь поинтереснее пьяной оргии перед смертью». Я не смог сдержать презрение. «А как ты собираешься пройти через весь лес? Неужели ты думаешь, что я стану тебе помогать?» «О, я уверен в этом, если вы хотите жить». В том направлении нас искать не будут, а значит, мне нужно будет следить только за вами. Надеюсь, я справлюсь. А если мы встретим первородных, нам достаточно будет просто снова изобразить госпожу и ее домашнее животное. Уверен, вы справитесь и ни за что меня не выдадите, если не хотите умереть». «Чтобы потом ты продолжил убивать моих сородичей? Если ты думаешь, что я могу на такое согласиться, значит, ты совершенно не представляешь, что такое честь!» «О, да! Первородная заговорила о чести, и это после всего, что я видел. Впрочем, она-то как раз действительно верит в свои слова. Только для меня это лишние сложности». «Послушайте меня, Олли. Не буду обещать вам, что больше никогда не отниму жизнь первородного. Вы кажетесь мне достойной личностью, в отличие от большинства ваших сородичей. Уж извините. Да я же видел, как вам неприятно было наблюдать празднество по случаю победного возвращения вашей армии. И это вы еще не видели, что происходит в человеческих селениях. Даже если мы и в самом деле животные по сравнению с вами, ваши сородичи не жалеют даже маленьких детей». «Это вынужденная мера». «Уверен, что все ваши сородичи относятся к убийству людей как к неприятной, но необходимой работе», — скептически заметил я. «Но давайте не будем обсуждать причины и этичность этой войны. Сейчас решается моя и ваша судьба, и такая ваша забота обо мне вызывает у меня недоумение. Сами говорите, что пройти степи орков невозможно, значит, я все равно умру. Получается, сейчас вы готовы отдать свою жизнь только для того, чтобы увеличить шансы моей смерти с 9 из 10 на 10 из 10? Не слишком ли дешево вы цените свою жизнь? 1/10 человеческой. Какое самоуничижение!» «А почему бы тебе не отказаться от своих планов? Если мы сейчас вернемся к отцу, я постараюсь сделать так, чтобы ты жил в сытости и довольстве». «Какое великодушное предложение! Наверное, я буду жить в том же загоне для свиней. Не хотите ли себе такой же судьбы?» «Да что я говорю, даже если бы я был достаточно непритязателен, чтобы соблазниться таким предложением, я все еще недостаточно глуп. Не думаю, что ваш отец поддержит ваше обещание. Что там было у нас сегодня утром по плану занятия? Вы должны были подрезать мне сухожилие?» Кажется, Иштрил это воспоминание смутило. Я вспомнил, какое у нее было лицо, когда Оул Этеар объяснил ей цель занятия. Ей перспектива покалечить меня явно не доставляла удовольствия. «Неужели вы не видите, что ваш отец пытается превратить вас в такое же самодовольное, жестокое, лишенное сомнений в своей правоте существо, каким был ваш брат? Мне только непонятно, почему это не произошло до сих пор». Последнюю фразу я говорить не собирался, просто мне и в самом деле было непонятно, как так получилось. Однако именно она оказала неожиданный эффект. Оли Латеар, которая уже набрала в грудь воздуха для очередных возражений, внезапно выдохнула и задумалась. «Хорошо», — неожиданно согласилась она. «Я так понимаю, выбор у меня небольшой. Или умереть, или подчиниться». «Тогда пойдемте. У меня мало времени. Возможно, ваш отец уже проснулся». Я убедился, что кинжалы надежно спрятаны под плащом, вернул Оли Летар Уруми. Первородная без него смотрелась бы очень необычно, встреть мы ее сородичей. Отсутствие меча неизменно вызовет вопросы. Укоротил цепь, мне хотелось держаться к ней поближе на случай неожиданностей. Снова надел ошейник, а другой конец цепи укрепил у Иштрил на запястье. Ключи от замков оставил себе. Не думаю, что без них ей удастся избавиться от цепи. На этом приготовления закончились. От отдыха я решил отказаться. За ночь мы обошли город по широкой дуге. Я ориентировался по частоте произрастания меллорнов. Как только становилось теплее, я сворачивал в сторону. Когда я заметил, что Оли Летеар начала спотыкаться и клевать носом на ходу, я начал подыскивать место для привала. Я и сам изрядно вымотался, несмотря на то, что был гораздо более привычен к длинным переходам. «Как далеко до северного края леса?» — спросил я, как только развел костер. Пришлось разбудить девушку, но я не хотел, чтобы она отдыхала. Если она постоянно будет вымотана до предела, ей труднее будет спланировать побег. Правда, сам я более отдохнувшим тоже не стану. «От города 5 дневных переходов», — вяло ответила девушка. Я расчистил землю от листьев и хвои и прочертил линию, реку. Наметил границу леса с человеческой стороны, обозначил человеческие города и примерное положение эльфийского, так как я себе его представлял. Растолкал снова уснувшую Иштрил и потребовал, чтобы она обозначила другие селения первородных, которые могут попасться нам на пути. Девушка нарисовала 2 круга, один на северо-западе, другой на юго-западе от нас, и еще несколько кругов поменьше между ними. «Это край нашего леса. Все города и поселки на границе. Дальше — степь орков». Потом еще несколько небольших городов в глубине леса, не слишком часто. И если мы пойдем по кратчайшей дороге, на нашем пути городов встречаться не будет. Я попытался прикинуть, как нам лучше идти. Машинально начертил немного кривую линию так, чтобы она выходила в степь посередине между 2 селениями первородных. И Штрил хмыкнула. «Если ты рассчитываешь выйти в степь здесь, лучше сразу прикончи меня. Умирать от голода и холода гораздо неприятнее». «Как же проштрафившиеся первородные туда ходят?» «Они выступают из города, запасшись провиантом и водой. Ты ведь не думаешь, что лес — это вот такая ровная линия, которую ты начертил? Представь себе зубцы капкана. Ты ведь представляешь, что такое капкан? Все приграничные со степью города находятся на таких зубцах. Они врезаются в степь не меньше, чем на 3 дневных перехода. И даже если выходить с самого длинного зуба, на расстоянии 8 дней пути от леса нет источников воды, ничего живого, кроме насекомых. Но в это время года насекомых найти трудно. Припасов, которые я взяла с собой, хватит на 2 дня. Даже до края леса добраться не получится. Но здесь хотя бы можно питаться ягодами и орехами, собирать грибы и всегда есть вода». «А еще можно поохотиться. Я вполне могу запастись мясом здесь». Иштрил рассмеялась. «А ты давно видел здесь хоть одно животное крупнее мыши, а птицу крупнее сойки?» Я удивленно замер. «А ведь действительно, какой-то удивительно бедный лес. На нашей стороне мне то и дело встречались следы разных животных, а здесь даже птиц почти не слышно». «Наш лес можно пересечь вдоль за месяц, а поперек — за 10 дней. На этой площади живет 120 тысяч первородных». «Светлые боги! Вот и разгадка! Я даже подпрыгнул от удивления! Все же было очевидно! Первородные истребляют людей просто потому, что им нечего есть! И по какой же причине первородные решили истребить людей? Какая сложная загадка! Я прожил в их городе несколько дней, и еще боги знают, сколько наблюдал за ними, и до сих пор не заметил, что им просто нечего есть. Да, пир по случаю победы. Только пировали они исключительно из тех продуктов, что принесли с собой первородные из набега. Много ли я видел домашних животных у первородных? Только 20 свиней у богатой семьи Летеар. Я расхохотался. Вот только почему они не забрали из города живых животных? Оля Летеар смотрела на меня с некоторым удивлением и даже страхом. Кажется, она решила, что я повредился рассудком. Я не удержался и поделился своими выводами с девушкой. Заодно спросил, не знает ли она, почему у них так мало скота. Объяснение оказалось тоже удивительно простым. Скотину в лесу кормить нечем. Свиньи не могут питаться травой, им нужно что-то посущественнее. А меллорны при своей полезности не давали никаких плодов. Они обогревают, дают одежду. Знаменитые эльфийские ткани, оказывается, делают из коры меллорнов, которую размачивают, разминают и размалывают на волокна, а потом ткут. Из сока этих деревьев делают вино, из древесины посуду и оружие, а вот пищи они не дают. Что ж, эта загадка разрешилась. Оли-Латеар, кажется, поверила моим предположениям, и вид теперь имела чрезвычайно задумчивый и расстроенный. Кажется, избавление от иллюзий не принесло ей особой радости. Однако все это сейчас для меня было неважно. Важно было поскорее убраться из леса. Я обдумал возможность все-таки запастись пищей, минуя пограничные селения, и почти сразу ее отбросил. Что я могу сделать? Если бы у первородных были хутора, как у людей, можно было бы напасть на какой-нибудь и ограбить. Но эльфы живут только там, где растут меллорны, а меллорны по одному не растут. Оли-Латеар, скажите, часто ли в эти ваши гиблые земли отправляются рейдеры? Последний раз большую группу преступников отправляли 2 месяца назад. Из 40 эльфов назад вернулись только 10. А до этого, около полугода назад, туда ушел еще один отряд, тоже большой, но никто из них не вернулся. «Вот как? И много ли добычи они принесли?» — заинтересовался я. «Много. Говорят, совет старейшин был очень доволен». «И что это была за добыча?» В мозгу забрезжила догадка. На людей ведь напали как раз чуть меньше 2 месяцев назад. Если это не совпадение, что это за страшная магия, которой так легко можно сломать толстые городские стены? И магия ли? Однако девушка ни подтвердить, ни опровергнуть мою догадку не смогла. Иштрил пожала плечами. «Я не знаю. У нас всегда так говорят. Богатая добыча, великие сокровища. А что это, никто не знает. Старые вещи, названий у них нет». «Хм, ладно. А поодиночке или небольшими группами в степь, значит, вообще не ходят?» «Ходят намного реже, чем те, кого отправляют во искупление провинностей, но иногда и такое случается. Все хотят прославиться и разбогатеть». «То есть это не будет слишком удивительно, если вы тоже попробуете попытать счастье?» Оли-Латеар тяжко вздохнула. «Никому не придет в голову интересоваться, почему совершеннолетняя первородная решила отправиться в такое опасное путешествие. Каждый имеет право самостоятельно выбирать себе судьбу. Хотя меньше 5 первородных обычно туда не ходят, и я не слышала, чтобы туда брали людей». «Вот и замечательно. Вы поведете меня как тягловое животное, чтобы мог тащить достаточно припасов, и при этом меня не жалко прикончить, когда пищи станет достаточно. Уверен, эта идея всем очень понравится». «Я еще очень удивляюсь, почему у вас до сих пор такого не придумали. Да ведь если вы считаете людей неразумными, можно нас и есть?» Не удержался я от подколки. Оли-Латеар покраснела, не знаю, от гнева или смущения, но промолчала. Раньше, после такого длительного перехода и целых суток без сна, я бы проспал целый день. Но за последние месяцы я научился контролировать себя даже во сне. Так что уже к полудню я заставил себя разлепить глаза. Нельзя сказать, что эти 4 часа сна принесли мне какое-то облегчение, но я был в состоянии двигаться и продолжать путь. Значительные усилия потребовались на то, чтобы заставить Оли-Латеар подняться. «Куда ты так спешишь, человек?» — спросила девушка, когда немного пришла в себя. «Даже если отец уже отправил погоню, они ищут нас в противоположной стороне». Не желая объяснять основную причину спешки, я пробормотал что-то о том, что как только выяснится, что мы не появлялись возле реки, меня начнут искать повсюду. Мы шли весь день, не останавливались даже для того, чтобы поесть. Я заставил Иштрил есть на ходу. Я шел чуть позади девушки, и к тому времени, как солнце скрылось за верхушками деревьев, она стала все чаще и чаще вопросительно оглядываться на меня. «Мы будем идти, пока есть силы», — ответил я на невысказанный вопрос. «У меня их уже нет». «Но вы же идете», — удивился я. Немного подумал и рассказал, как я в первый раз попал в лес, будучи в составе Лиранской тысячи, как мы шли и днем, и ночью, а из леса летели стрелы, и нас становилось все меньше, и мы ничего не могли сделать. А потом я рассказал, как мы с Биаром выбирались из леса вдвоем, прячась и переползая с места на место, как нас гнали по степи день за днем, как мы набрели на уничтоженную эльфами деревню. Потом я рассказал, из-за чего умер мой отец и как я оказался в армии. Сам не знаю, для чего я все это говорил. Может, я подбадривал сам себя, вспоминая, что бывало и тяжелее. А может, я говорил, чтобы не заснуть случайно на ходу, или чтобы не заснула Иштрил. А может быть, мне хотелось, чтобы она поняла, почему я так ненавижу первородных, почему я так упорно стараюсь вернуться к людям. Я остановился только, когда небо начало светлеть». Я давно уже шел впереди, а Иштрил была вынуждена идти за мной. Ведомая цепью, она механически переставляла ноги и, кажется, давно перестала меня слушать. И когда я встал, а натяжение цепи ослабло, она просто свалилась с ног и заснула там, где стояла. Я уже и сам не слишком адекватно воспринимал происходящее. В том месте совсем не было меллорнов, и было довольно холодно. Я снял ошейник, наломал охапку еловых веток и перетащил на них девушку. Костер разводить не стал, не нашел в себе сил. Просто лег рядом с первородной, укрылся плащом и тут же уснул. На этот раз проснуться было еще труднее. Хотелось разрешить себе поспать еще пару часов, но было слишком холодно, особенно с того бока, к которому не прижималась Оли Летеар. Я все-таки сполз с подстилки, обругал себя мысленно за то, что забыл перед сном пристегнуть ошейник на место и собрал немного хвороста. Когда костер разгорелся, я, плюнув на осторожность, снова лег спать. Если мои расчеты верны, мы уже приблизились к краю леса, так что если выйти поздним вечером, к утру должны как раз добраться до пограничного города». На закате я чувствовал себя уже вполне способным продолжать путь, а вот Иштрил все еще спала. Я даже встревожился немного, пощупал ей лоб, но жара не было. Я нагрел на почти потухшем костре воды, растолкал девушку и сунул ей в руки кусок мяса с лепешкой и флягу с теплой водой. Перекусил сам, дождался, когда Оли Летеар закончит ужин, и красноречиво подергал за свой конец цепи. «Пора идти, дескать». Она посмотрела на меня несчастными глазами, но безропотно поднялась. Вообще путешествие сказалось на ней самым немилосердным образом. Под глазами появились темные круги. Сами глаза покраснели от недосыпа и поменяли свой жизнерадостный зеленый цвет на какое-то буроватое недоразумение. Одежда помялась и даже кое-где обтрепалась. Это эльфийская ткань, которую не так-то легко порвать. От аккуратной прически не осталось даже следа, и даже ярко-рыжие волосы потемнели. Мне даже стало немного совестно, что я так издеваюсь над ни в чем не повинной, в общем-то, девушкой. «Ничего, Оли Летеар», — подбодрил я ее. «Скоро мы с вами расстанемся, и вы сможете отдохнуть. Потерпите еще немного». Первородная мрачно взглянула на меня, но промолчала. Мы продолжили путь. Все чаще стали снова встречаться меллорны, стало теплее. Город был уже близко.